Глава 6. На следующее утро они проснулись в 9, когда в номер ворвалось солнце. Первым очнулся Лайм, тут же протянул к ней руку и обнял. Словно ощутив его взгляд, Саша шевельнулась. Его объятия разбудили ее, но Саша не сразу очнулась ото сна. Она удивленно заморгала глазами и тут вспомнила. Закрыла глаза и застонала. «Доброе утро, спящая красавица!» Тихонько поздоровался Лайм и крепче прижал ее к себе. Саша подняла глаза на Лайма. Они лежали близко-близко друг к другу, и Саша могла рассмотреть каждую черточку его лица. Утром он был так же красив, как и вчера. Их глаза встретились, и сердце у Саши упало. Она не могла поверить в то, что натворила. Мужчина в ее номере, голый и прекрасный, с длинными белокурыми волосами, сильный и теплый, конечно, она сошла с ума. «Ничего не было», — строго объявила она. И не могла заставить себя встать, высвободиться из его объятий. Она смотрела на него и хотела его с новой силой. «Было», — засмеялся он с довольным видом. А она подумала, что в жизни не видела более красивого мужчины. «Лайм, мы не можем, не должны, это невозможно. И так будет всегда». Он всегда будет на 9 лет ее моложе, и она не может закрыть на это глаза, чтобы он не говорил. К тому же она его официальный дилер, но даже если снять с себя эту роль, он все равно будет для нее слишком молод. И разница в возрасте в данном случае проявляется скорее в отношении к жизни, чем в датах в паспорте. Да и не может она отказаться с ним работать по той причине, что совершила глупость, старая дура. Дура и есть. Захотелось, видите ли, любви, понимания, даже секса. Это не оправдание. Саша была зла на себя и немного на него, но не настолько сильно, чтобы вылезти из кровати, ни сейчас, ни прошлой ночью. Ничего невозможного, если только сама ты так не решишь. Ты вчера это уже говорила, как раз перед тем, как мы... Я была не в своем уме. Временное помутнение рассудка, проговорила она и запрокинула голову, чтобы не встретиться взглядом с Лаймом. Да чего же приятно было просто лежать рядом с ним, снова ощущать себя женщиной. Но она не может себе такого позволить. Ты хоть отдаешь себе отчет в том, что у этих отношений не может быть будущего? Она повернулась к Лайму. У него были огромные зеленые глаза, неправильные и одновременно прекрасные черты лица, идеальное сочетание для мужчины, вылитый герой-любовник с экрана. С ним должна быть молоденькая красотка, а не женщина средних лет. Если он этого не понимает, то она — да. Она понимает это слишком хорошо. «Почему, Саша? Ты женщина, я мужчина. Мы друг другу понравились, мы оба одиноки. У нас схожие интересы, мы оба живем искусством. Что тебе в этом не нравится? Что еще нужно?» «Да все». Я и выгляжу, и чувствую себя такой старой, будто я тебе в матери гожусь. Ты дружишь с моим сыном? И потом, я теперь представляю твои интересы. Хватит для начала. А кроме того, ты все еще любишь свою жену. Вчера, когда он рассказывал ей о Бет и ее сестре-искусительнице, она в этом ни на миг не усомнилась. Забудь про свой возраст. Для меня он не имеет значения, это все ерунда. Дальше. Свою жену я больше не люблю. К тому же, Бет мне больше не жена, мы разводимся. Мы с тобой оба свободны, ничем не связаны. Чертовски одиноки и давно уже совершеннолетние. Не вижу никаких препятствий, в чем проблема? Лайм даже рассердился. «Я все равно люблю своего мужа», — проговорила Саша. Но на этот раз без слез на глазах. Немного подождав, Лайм нежно погладил ее по голове и сказал: «Саша, никто не покушается на твою любовь, на твою память, но его больше нет. Ты жива, а он умер». В том, насколько много жизни в Саше, он вчера ночью убедился. «Ты имеешь право на счастье, со мной или с другим мужчиной. Ты не можешь на всю оставшуюся жизнь запереться в четырех стенах». «Могу». Она повернулась к нему спиной, но осталась лежать. Заплакала, что ли? Этого он не видел, но обнял ее и притянул к себе. «Саша, я понимаю, что это звучит глупо. Я тебя едва знаю, но мне кажется, именно тебя я ждал всю жизнь. Не надо, Лайм.